и погодой, и работой, и библиотекой, и сокамерником, в особенности последним. Вот она, молодая Россия, полная сил и веры. Не хватает знаний, не хватает культуры. Это так. Но все это можно приобрести, дай только время. Не подумай, что в нем есть что-то особенное. Обыкновенный молодой рабочий, сохранивший резко выраженный ярославский говор, пошехонец, простой в жизни, радостный. Вот и все. Но очень хорошо мы с ним спелись. А это здесь далеко не последняя вещь. Общение с этим молодым сокамерником – это был Михаил Кононов. Владимир в письмах называл его просто Мишей. Приносило Владимиру настоящую радость. Он делился с ним знаниями, а у него было чем поделиться. И, всматриваясь, старался уловить в нем что-то очень важное и человечески желанное. Незадолго перед февральской революцией Владимир и его друзья разрабатывали в Шлиссельбургской крепости план нового замечательного дела. Спокон веку так повелось. Там, где по своей воле или чужой воле собраны люди, там непременно, сознательно или бессознательно возникает процесс взаимной учебы. Если это люди высокой моральной ценности, то в эту взаимную учебу они вкладывают настоящие человеческие чувства. Одни учатся с жадностью, с увлечением, другие преподают так же. Это было и в Новом Шлиссельбурге. Даже в труднейшие времена там не прекращалась разнообразная учеба в форме регулярных или эпизодических занятий, кружков, докладов, всего того, что заключенные не только в Шлиссельбурге, но и в других тюрьмах называли Романовским университетом. Не следует представлять себе это идиллически. Это было очень нелегко и для учившихся, и для учивших. Заключенные-студенты, так же, как и заключенные-профессора, были закованы в кандалы. Те и другие были оголодавшие, физически изнуренные люди. Занятия происходили в переполненных душных камерах с непременно первоприсутствующей зловонной парашей. Тюремщики, конечно, нисколько не считались с этими занятиями. Наоборот, всячески мешали им. А мешать было легко. Перебросили кого-либо из учителей в другой корпус или хотя бы даже только в другую камеру. Вот уже удар по занятиям, и надо все налаживать заново. Но остановить или задержать этот поток не могла и администрация. Учеба шла, несмотря ни на что. Она давала свои результаты. Они вполне окупали и труд, и усилия учивших и учившихся. Один из вышедших на волю узников Шлиссельбурга, рабочий сестрорецкого завода «Мокров», потом вспоминал. «За эти долгие годы много товарищей, пришедших в тюрьму полуграмотными, вышли из нее образованными людьми и теоретически подкованными революционерами». И вот незадолго перед революцией Владимир и его товарищи задумали вместо многих разрозненных кружков создать нечто вроде единой систематической школы. Нуждающихся в такой школе среди 600 с лишним заключенных было достаточно. И хотя не было уже в Шлиссельбурге ни Петрова, ни Серго Орджоникидзе, ни Бориса Жадановского, никого из тех, кто с особенной любовью занимался просвещением заключенных, все же и теперь подобралось большое число товарищей, которые могли и хотели создать предполагаемую новую школу. Школа эта была новым звеном в цепи перспективных линий, помогавших заключенным жить. Вот когда в дневниках Владимира особенно учащаются жизнеутверждающие записи. Силы рвутся наружу, роятся мысли, хочется дела. Такой прилив сил, такая жажда жизни, какой уже давно не было. Невольно приходит на мысль. Вот он, секрет незамерзающих вод. Их страстную кипучую жизнедеятельность не может сковать даже самый лютый мороз. Марина Львовна и мы, ее подручные, уже намечали наше участие в этом новом деле. Шел третий год мировой войны, и многие необходимые вещи – учебные пособия, книги, бумага, тетради, карандаши – хотя они стали еще в Петрограде дефицитными, все же доставать их в таком большом количестве было уже не очень легко.